Приступая к картине, я ничего решительно не знал. У Мачерета я был ассистентом по звуку и заведовал, так сказать, синхронностью, так сказать, шумами и тому подобное. К работе с актером я отношений не имел, к монтажу тоже. Поэтому я не знал решительно ничего и до сих пор помню то ощущение жгучего стыда, которое я испытывал каждый раз, входя в павильон, а просто не знал, с чего начинать и как действовать. Но у меня был прекрасный коллектив. В первую очередь, это, надо сказать, Борис Израильевич Волчок. Он был опытнее меня, уже до Пышки снимал и снимал отлично. Я был в восторге от материала, который мне показал до Пышки, и твердо решил работать именно с этим оператором. Я на него положился полностью. И надо сказать, что он оправдал мои надежды. Он снимал блестяще, блестяще. Верил я ему абсолютно. И к середине картины думал так: ну, черт возьми, в крайнем случае, если я сделаю плохо, то уж изобразительно картина будет стоять на высоком уровне и, следовательно, не провалится с треском. Надеялся я на Волчка и еще на некоторых актеров. В частности, на Раневскую. Довольно забавно вышло, как я ее пригласил на Пышку. Когда я писал сценарий Пышки, я писал его в доме отдыха Абрамцева, и там жила Раневская. Нудес, и однажды, узнавши, что я делаю сценарий Пышки, она мне говорит: «Вы знаете, Ильич, я огромная поклонница вашего творчества, я обожаю ваши картины, «Третья мещанская», «Предатель», «Бухта смерти», я мечтаю сыграть госпожу Люазо. Очень вас прошу, пригласите меня на госпожу Люазо». Я сказал: «Фаина Георгиевна, дорогая, я не тот знаменитый Ром. Это первая моя картина, я совсем другой Ром». Она жутко смутилась, но тем не менее мы с ней очень быстро, так сказать, подружились, и я ее пригласил на госпожу Люазо. Ну, остальная актерская часть сложилась тоже более-менее благополучно. Ну вот, а помреж был Петр Петрович, который, в общем, торговал реквизитом. Комната его представляла собою, так сказать, склад реквизита, где еле оставалось место для койки и стола, на котором он ел. Все остальное было занято цилиндрами, шляпами, тростями, медалями, корсетами, страусовыми перьями. Ну, чего только у него не было. За любую вещь он брал за прокат рубь в день. Вот на это он, в общем, и жил. Старый, опытный помреж, который еще у Ханжонкова работал. Ну, и оператор Волчок своим ассистентом Кафафьяном, турецким армянином, красавцем, высоким, стройным, широкоплечим и узким в бедрах, у которого была еще особая функция в группе. Он должен был, по моему распоряжению, ухаживать за Сергеевой. Дело в том, что в группе были две красавицы, Сергеева и Акуневская, и почему-то и Репнин, и Горюнов, и прочие все стали ухаживать за Акуневской, и Сергеева как-то зачахла. Особенно потому, что я сделал Акуневскую блондинкой, а ее брюнеткой. А Сергеева твердо считала, что героиня блондинка, а брюнетка — это только, может быть, второстепенное лицо. Ну-с, для того, чтобы как-то ее, так сказать, развеселить, мы приказали Кафафьяну ухаживать за ней. Он стоял, скрестивши руки на груди, глядел на нее огненным взором, и иногда подходил и издалека, закрывши глаза, протягивал руку к груди ее. У нее был очень большой вырез, и мы заботились о том, что он был, не был бы слишком велик, и говорил: «Уберите это чуть-чуть», и отходил. Ну и Сергеева расцветала. Снималась одновременно у меня, играла в театре, и снималась еще у Симонова в комедии. Когда она спала, совершенно невозможно понять. В перерыве между кадрами ложилась на пол, подкладывала книгу под голову и тут же засыпала. Свет поставлен, ее будили, она вскакивала, играла и снова ложилась. А снимали мы только по ночам в незаконченном холодном павильоне Мосфильма. К крупные планы, кадр за кадром, так целую зиму.